Вернуть боярство 7. Глава 1. Балы. Как много в этом слове смысла для юных дворян. Танцы, сплетни, разговоры, мелкие интрижки, возможность дамам выгулить платья и дорогие украшения, пощеголяв друг перед другом своими туалетами и пособирав восхищенные взгляды молодых аристократов. Балы любили, думаю, во всех мирах. Во всяком случае за два я точно могу ручаться в этом вопросе. Старшие поколения к таким мероприятиям относилось несколько иначе. Для них светские мероприятия были отличной возможностью пообщаться с нужными людьми, завести полезные знакомства и контакты и прощупать политическую почву, узнать, что говорят о тех или иных родах или отдельных персонах. Ведь слухи и сплетни тоже можно было считать источником информации. Не всегда достоверной, редко достаточно полной, но в высшем обществе важно знать, что говорят и думают другие. В общем, если для первых балы отличный способ провести время, то для других это скорее работа. По идее, мне будет весьма полезно посетить это мероприятие, мои земли наконец начинают оживать, со всеми соседями наконец наступил хрупкий мир и даже рогатые наконец отступили. И умом я понимаю, что с дворянством губернии, в которой я обосновался, мне предстоит еще долго, так что добрососедские отношения просто необходимы. Вот только одни боги и демоны ведают, как я не люблю вот такие светские сборища. Мне больше по душе с теми же офицерами в картишки сыграть, сходить выпить в хорошей компании, на рыбалку, в конце концов, выбраться, причем именно на нормальную, человеческую, с удочкой и без всякой магии. В общем, когда экипаж, весьма дорогой, отмечу, 200 рублей только за то, чтобы проехать пару кварталов. Для сравнения, обычный мещанин в городе зарабатывал в месяц дай бог четверть этой суммы. Остановился перед высокими, коваными воротами, я уже был несколько раздражен. Причина была банальна, нам пришлось почти 40 минут ждать в самой натуральной очереди, состоящих из прибывших раньше нас аристократов, а ведь специально выехал загодя. Не дожидаясь, пока это сделают слуги, я распахнул дверцу и выбрался наружу. Очень хотелось потянуться, но я сдержался и протянул украшенный гербом рода Романовых красивый конверт, в котором было переданное мне девушкой официальное приглашение. Младший магистр в ливрее мажордома с легким поклоном принял конверт, слегка погрузив при этом в него свою ауру, проверял подлинность. «Господин Николаев Шуйский, рады приветствовать вас в доме Романовых», учтиво произнес слуга, что сам имел возможность основать свой собственный род или влиться через брак в уже существующие и стать старейшиной. «Федор, проводи господина Аристарха Николаевича и его спутника. Простите мне мою неосведомленность, но мой личный ученик», пояснил я в ответ на вопросительный взгляд младшего магистра на вышедшего следом за мной Петю. «Петр Самойлов и господина Самойлова», кивнул он. «На протяжении короткого разговора я ясно ощущал мощные сканирующие чары. В первый визит я ничего подобного, кстати, не ощущал. Впрочем, оно и логично, я тогда был с Хельгой, ее охраной и вообще приехал в почитай что передвижном бункере. А так, вполне логично иметь комплекс чар, направленных на сканирование ауры самого прибывшего и его артефактов. Мало ли, кто и что решить пронести в себе или с собой, от одержимости тварями из демонических планов бытия до опасных артефактов с чарами ранга 7-8, было бы желание, а способов испортить мероприятие найдется. На самого могущественного мага заклятий государства покушаться подобным образом смысла не имело, но бойня на устроенном им мероприятии имела бы для него самые печальные последствия, политические и репутационные потери были бы огромны. А уж в наличии тех, кто желал бы подложить подобную свинью Павлу Александровичу, сомневаться не приходилось. Провожал нас обычный адепт, что вообще-то для слуги было тоже весьма немало. Шли мы неспешно, с любопытством оглядывая аккуратный, пропитанный дивной магией сад. Я даже специально сбавил шаг, вслушиваясь и всматриваясь в тот комплекс заклятий, который опутывал это место. Работа была несомненно мастерской, и как маг, знающий толк в подобных средствах защиты своего жилища, я не мог не оценить увиденное. Пока я спокойно шагал, прикрыв глаза и сосредоточившись на собственном восприятии, Петя, напротив, испытывал целый букет противоречивых эмоций. Бледный, явно смущающийся предстоящего выхода в высшее общество губернии, парень чувствовал себя не в своей тарелке. Он вообще не горел желанием сюда приходить, но тут уж я был непреклонен. Парень со временем станет одним из моих ближайших и ценнейших вассалов, и чем раньше он привыкнет не робеть в присутствии урожденных, потомственных дворян, тем лучше. По идее, можно было взять с собой Смолова, от него бы на этом мероприятии толку было бы на порядок больше. Вот только кого еще оставить вместо себя на родовых землях? Серов, лишь наемник, и пусть поводов для сомнения в себе он не давал, но вот доверять некоторые мои секреты человеку, не связанному со мной как минимум вассальными клятвами. Случай с Приходько, что пусть невольно, пусть вынужденно, но оказался подсадной уткой, напомнил мне о том, что излишняя доверчивость до добра не доводит. Ирина, тоже мимо, но по другим причинам, ей доверять управлять чем-то значимее деревенского сарая попросту опасно. Старший магистр, что несмотря на все возможности, которыми обладает чародей подобного калибра, до сих пор не стала ни главой своего рода, не влилась ни в какой другой, это уже подозрительно. А уж если знать ее биографию, дамочка открывала несколько раз пыталась стать хозяйкой хоть чего-то. В первый раз честно выкупленная ею деревенька неподалеку от Липецка, буквально за год оказалась на грани голодного бунта. И лишь тот факт, что их хозяйка полноценный младший магистр, дело было довольно давно, останавливал бедолаг от попытки пусть такой талантливой помещицы красного петуха. К тому же у нее хватало действительно важной работы, опытный и знающий ритуалист и артефактор был нужен позарез, и в этом плане нам с ней очень повезло. А о вояках и говорить не приходилось. Арсения и его товарищи были по горло заняты формированием и обучением новых подразделений растущей гвардии. Вот и оставался лишь один кандидат. Право слово, с Петром Смоловым мне действительно улыбнулась удача. Наконец мы добрались до центрального корпуса поместья, где, судя по всему, и должно проходить мероприятие. Глянув мельком на своего ученика, я негромко бросил нервничающему парню: «Спину выпрями. Ты давно уже не просто паренек из простонародья, рядовой стрелок имперской стражи, ты маг, дворянин и личный ученик главы рода Николаевых Шуйских». «Да, учитель», сглотнув, решительно тряхнул головой парень. Оказавшись внутри, я первым делом ухватил бокал шампанского с подноса проходящего рядом слуги. По краям зала стояли столы с закусками, вдоль которых прохаживались скучающие аристократы, немного, лишь те, что по каким-то причинам решили не присоединяться к многочисленным группкам гостей. К моему удивлению, здесь оказалось немало молодежи, хотя вообще-то в приглашениях упоминались лишь главы и наследники родов. Хотя, с другой стороны, никаких прямых запретов на то, чтобы взять с собой еще пару-тройку человек, там тоже не упоминалось. И рассуждая логически, что это за бал, на котором одни взрослые и зачастую даже пожилые мужчины, кто с кем танцевать-то будет? Ведь среди глав и наследников подавляющее большинство было мужского пола. Потому и прибыли аристократы, прихватив с собой младших членов семей. А я вот между строк не углядел, чего греха таить. Ну дай бог с ним, все равно брать-то помимо Пети было и некого. У меня лодыри нет, все при деле. «Добрый вечер», — раздался смутно знакомый голос у меня за спиной. Развернувшись, я увидел перед собой молодого, подтянутого парня в форме старшего лейтенанта имперской стражи. И, признаться, сперва даже не узнал. «Лаврентий», — удивился я, — «Рысаков, мой бывший сослуживец, с которым мы начинали в одной учебной роте имперской стражи, за прошедшее время успел как-то неуловимо преобразиться. Несколько вытянулся, стал пошире в плечах, лицо потеряло юношескую припухлость, через левый глаз тянулась нитка аккуратного, тоненького шрама. Сам глаз задет не был, так что отметина была скорее декоративной. Узнал-таки», широко и открыто улыбнулся Лаврентий, пожимая протянутую мной руку. «Знаешь, Аристарх, я еще тогда, в учебке, понял, что ты далеко пойдешь, но, признаюсь, что настолько и всего за чуть больше года, это вне пределов моего понимания. Полковник имперской стражи, глава собственного рода с весьма немалыми и богатыми землями, да к тому же», глаза моего былого приятеля пораженно расширились, и он неверящим взглядом уставился на римскую цифру 5, засиявшую на небольшом золотистом диске, извлеченном за цепочку из специального кармашка. «Артефакт-сенсор, полезная вещь для того, кто обладает слабо развитым аурным восприятием, ну или обладает лишь рангом ученика и не владеет специальными приемами определения плотности и мононасыщенности ауры, позволяющими различать ранги магов, что на две и выше ступени выше тебя, быть не может. Но ведь меня уверяли, что ты, мастер», с ноткой неуверенности воскликнул Рысаков. «Неужели артефакт сломался, черт, а я ведь за него нолдийский кинжал с заклятием третьего ранга отдал. Ну, Пловцов, ну ублю, нормально все с твоим артефактом, заверил я парня. «Все верно, я взял 5-й ранг, 2 недели назад, так что эту новость местным сплетникам разнести не удалось бы при всем желании. Я в город прибыл только сегодня, а до того был на своих родовых землях. Ты, смотрю, тоже на месте не стоял, аура уже достаточно уплотнилась, чтобы подумывать о ранге адепта. Да и в целом, старлей уже, с боевыми наградами. Вон даже шрамом обзавелся шикарным, как раз самое то, что прекрасному полу нравится. Где получил? Кстати, у зубов крысолока», — ответил все еще удивленный Лаврентий. «Это холмистая гряда у черта на куличках, там не холмы, настоящие скалы, в них рогачи устроили линию обороны, укрепив гряду магией. Все по науке, дзоты, артиллерия под прикрытием магов и артефактов на господствующих высотах, все подступы усыпаны ловушками, пехота, маги и летающая башня, видел такие, это у них что-то вроде эсминца по классу, торчит как хрен великана на здоровенном камне, высотой сама башня, с полсотни метров, натыкана магическими системами, что наступательными, что оборонительными, и артиллерией в придачу. Парит, зараза, равнёхонько по центру гряды, чуть где у нас успех наметится, сразу летит туда и устраивает настоящий ад, и не обойти гряду, десятка-полтора километров протяжностью, справа в болото упирается, слева лес, да и не оставишь же такую ораву врагов в тылу. Вот и пришлось нам на тех клятых скалах каждый метр своей кровью полить. Я что-то слышал об этой переделке, кивнул я. Там, вроде, за грядой этой был целый добывающий комплекс, а то и не один, вот и наши и полезли. Да, там было полсотни шахт, из которых активно разрабатывалось 3 десятка, подтвердил мой былой сокурсник. А еще, прямая дорога Ильсидру, одной из самых больших крепостей рогатых, куда и гнали все добытое. Нам поставили задачу, кровь из носу прорваться в долину и либо захватить, либо разрушить там все к чертям. А нас там, 3 корпуса, под 4 десятка родов с гвардиями и магами, да крейсер с 3 эсминцев. Сила немалая, конечно, но, сколько архимагов с вами было? 6, мрачно ответил парень, невольно трогая шрам. Оттого расходились тонкие магические эманации, рана явно была непростой, так что версию, что он оставлен для красоты, пришлось отмести, и 50 старших магистров, не говоря уж магах попроще, артиллерии, пехоте. Да ладно простой пехотинцы, у нас одних гвардейцев в общей сложности было почти 70 тысяч. 70 тысяч гвардейцев, почти такое же количество, как рядовой пехоты. Он остановился, переводя дух, схватил бокал с пролетающего мимо подноса, слуги куда-то подевались, и теперь гостей обслуживали летающие туда-сюда бытовые артефакты. Дорогое удовольствие, между прочим, и просто нерациональное, ибо учитывая, что вложить в артефакт полную автономность и искусственный разум, стоило, даже не берусь сказать, сколько, но за 10 подносов можно было бы приобрести средненького пилотируемого голема, ибо материалы и работа старшего магистра артефакторики просто не могли стоить дешево. Хотя, как говаривал один мой знакомый уголовник еще из прошлой жизни, хороший понт дороже денег. По мере рассказа вокруг нас уже собралась собственная компания слушателей. Молодые девицы из явно непростых родов, ибо платье, свитое из чистого огня и плотно огибающее стройную фигуру, было как мощным защитным артефактом, так и произведением искусства. Пламя, явно подчиняясь не то эмоциям, не то мысленным командам хозяйки, периодически меняло очертания и плотность, то изящная ножка обнажится чуть ли не по самые трусики, то на груди и животе начинает появляться блуждающий по телу просвет, показывающий изящный плоский живот с алмазом в пупке, то грудь едва ли не по соски. Правда, оценив ауру обмахивающейся веером из кости и кожи явно непростого существа женщины, я понял причину ее столь вызывающего поведения. Выглядящая лет на 20 блондинка была в состоянии свернуть в бараний рог большинство тех, кто имел бы глупость рискнуть выговаривать за ее манеры, шагающие далеко за рамки приличия. Ибо архимаги – это та планка силы, с которой тебе дозволено плевать на некоторые условности даже высшего света. «Ох, сударь, ну не томи те же общество молчанием», – заявила стоящая рядом с блондинкой в ранге архимага не менее экстравагантная девица. «Мой род, так уж сложилось, много позже был в числе тех, кто защищал эти зубы от попытки налдейцев отбить шахты обратно. Брат рассказывал, что он поражен тому шедевру магической фортификации, который возвели налдейцы, и восхищался отвагой и мужеством тех героев, что сумели их взять. Одетая в струящиеся, наполовину состоящая из могучего воздушного элементаля, наполовину в неведомую мне, но очень непростую ткань платья, что каким-то образом весьма органично сочеталось в единое целое. Девица была лишь адептом. Но вот тот факт, что к этой брюнетке чарами был привязан свободолюбивый и обладающий огромной силой житель плана воздуха. Думаю, не ошибусь, что передо мной представительница правящей в роду семьи либо Воронцовых, либо Бестужевых, ибо артефакт, подчинивший элементаля такой соплюшке. Тут маг заклятий должен лично приложить свои усилия, ибо покорить и усмирить чарами воплощение воздушной стихии, особенно из числа старших, это, господи, да на этом фоне блондинка Архимаг со своим пламенным платьем просто терялась на ее фоне. Вот оно, еще одно преимущество наличия в семье мага заклятий, возможность создавать артефакты постоянного действия восьмого ранга. Конечно, сравнивать силу подобных артефактов с настоящим магом было бы глупо. Боевые чары полновесного восьмого ранга больше чем на несколько часов заключить в материальную оболочку было почти невозможно, а потому они были действительно редким явлением. Кто выбросит на ветер от 200 миллионов рублей за материалы, которые удержат заключенную в них силу максимум полчаса, до 600 миллионов, ради поры, максимум, тройки часов. За такие суммы можно банально нанять чародея восьмого ранга, чтобы он попросту решил возникшую у вас проблему. Ну, если у вас есть необходимые связи, знакомства и плюс маг будет по меркам себе подобных из самого низкого пошиба, какой-нибудь из верховных панов Речи Посполитой или вообще один из шаманов-людоедов из Сахары, которые эти средства вложат в укрепление своих дружин и личных армий. Но в большинстве своем маги заклятий были уроженцами сверхдержав, так что этих зубров можно было заинтересовать только чем-то действительно редким и ценным. Но даже слабейший маг заклятий, едва преодолевший планку каннибал из самых диких, кровавых царств вокруг Сахары, способен решить почти любую проблему. Если это, конечно, не что-то из разряда покушения на императора российского или иного правителя схожей мощи, столкновение с первой десяткой боярских родов России, представителями палаты перов Англии или чем-то подобным. Все остальные проблемы специалист подобного уровня урегулирует почти гарантированно. Однако даже так, сотворенные магами заклятия артефакты могли позволить соплячке-адептке выйти на равных на бой с архимагом, и я бы трижды подумал на месте тех, кто поставил бы на чародея седьмого ранга. Что уж говорить о руках более достойных, нежели избалованная девка, скорее всего Бестужева, уж больно профиль характерный, напоминает мне одну самоуверенную курицу. КХМ, прокашлялся горделиво выпрямившийся под взглядами окружающих рысаков. Милые дамы, для вас я готов служить рассказчиком хоть весь вечер, или даже ночь. Вашим голосом я готова наслаждаться вечно, промурлыкала с улыбкой Архимаг. Но прошу, продолжайте, сударь. Итак, расклад сил перед началом битвы мы уже узнали, что же было дальше, и как вы получили столь ужасный удар, что даже сейчас от него ощущается отзвуки энергии инфернальных планов. Лаврентий немедленно раздулся от важности и принялся вещать, несмотря на все мои попытки незаметно подать ему знак сворачивать лавочку, парень явно не понимал, что играет буквально с огнем. Блондинка или глава рода, или жена главы, не могла такая птица оказаться здесь сама по себе, да и иллюзия, которой она сокрыла обручальное кольцо, была не помехой моему зрению. Вот только то, что видно мне, младшему магистру с весьма непростыми способностями, Рысакову, довольно обычному ученику второго ранга, который вообще неизвестно каким чудом оказался на этом балу, ибо насколько я мог упомнить, даже глава его рода и трое старейшин были лишь мастерами и одним доживающим свой век младшим магистром. В общем-то, как бы он ни попал сюда, но это был его шанс завести весьма полезные знакомства и связи. Вот только стерва-блондинка сейчас подводила бедолагу под монастырь. Гребаная старуха, тебе же, судя по ауре, все 65, а то и 75. В момент, когда бедолага Лаврентий совсем поплыл и потерял берега, я все же решился вмешаться. Вот ведь черт, а ведь даже не знаю, из какого рода эта кошелка, платье из чистого пламени герба не имела, зато имела откровенный вырез, расположенный так, что медленно теряющий словно бы от дурмана Лаврентий уже чуть ли не слюни на грудь пускал. Причем поведение парня внушало опасения за его рассудок. На глазах у полутора десятков зрителей рысаков, внезапно умолкнув, решительно потянулся к губам довольно улыбающейся чародейки, однако я оказался быстрее. Ухватив за ворот Лаврентия, я с силой отдернул его назад, задвинув себе за спину под внимательными взглядами окружающих. Аристократия, мать его, тут ведь минимум 3 человека было способно вмешаться в ситуацию, выручить молодого дурака, попавшего под действие духов, замешанных на слабом любовном зелье. На мастере подобный трюк бы не сработал, слишком слабое зелье, и слишком разбавленное, рассчитанное на адептов. Вот только если чародей 3-го ранга от подобного испытывал бы лишь усиленное влечение, которое вполне мог бы контролировать усилием воли, то на ученика, которых тут вообще по идее быть не должно было, просто сорвало крышу. «Госпожа, думаю, ваша шутка зашла слишком далеко», с улыбкой слегка поклонился я. «Мой друг несколько увлекся. Пусти меня», яростно рыкнул Лаврентий, дергаясь и вырываясь из моей хватки. «Ты, она, ваш друг, юноша, судя по всему, не согласен с вашим утверждением», хихикнула эта дрянь, прикрывая лицо веером. «Действительно, отпустите нашего героя, его история еще не рассказана, а я, знаете ли, жажду продолжения. В наше время столь смелые и горячие молодые люди воистину редки». Раздались смешки, зрителей становилось все больше, да и Лаврентий уже даже не говорил, а рычал. «Мерзкая ведьма воздействовала на разум моего товарища, я едва-едва, но ощущал ментальные колебания, исходящие от блондинки. Ситуация была, пожалуй, действительно смешной со стороны. Я удерживаю на весу рослого старлея, что рычит, хрипит и дергается, притом не сводя глаз с объекта своего вожделения. И все это, при всей верхушке дворянства Александровской губернии, что ставит крест на репутации молодого и перспективного офицера. Да, конечно, при нашей разнице в силе я мог бы скрутить или вырубить Лаврентия, и по уму так и следовало поступить, но, я не знаю, на кого нацелена эта выходка. Допускаю, что все происходящее лишь действительно развлечение заскучавшей в ожидании начала бала магички 7-го ранга. Но факт есть факт, если за сам факт духов с примесью слабого алхимического зелья ей ничего не предъявишь, то вот импульсы ментальной магии – дело другое. Если говорить кратко, подобное поведение является неуважением к хозяину дома, а самоуверенная коза, что сейчас вовсю развлекается, достаточно искусно, чтобы уверенно использовать минимальный объем энергии, который без способности в ментальной магии, хотя бы соответствующих 6-му ранга минимум, а магия разума одна из редчайших дисциплин среди магов Российской империи. «Сударыня, прошу вас прекратить», глухо, с раздражением попросил я второй раз, «ибо в 3-й раз я вас просить не буду, а что я, собственно, должна прекратить», хлопнула она невинно ресницами. «Что ж, рискнем, пожалуй. Эх, Лаврентий, надеюсь, ты выдержишь. К сожалению, драться здесь и сейчас я не могу, даже если реально захочу. Ну, вызывать на дуэль архимага, тем более с таким, о котором ничего толком не знаю». Разряды молний, фиолетовые и золотые, хлынули по моими пальцам, смешиваясь в поначалу тоненькие, маленькие, но стремительно увеличивающиеся потоки и преобразуясь в бордовое сияние заклятия познания. «Прекратить!» — рявкнул кто-то, стремительно вышагивая из толпы и приближаясь к блондинке. «Дорогая, что здесь происходит? Опа, смотрите-ка, кто тут пожаловал?» Еще один архимаг, на этот раз с гербом, на котором отчетливо был изображен черный ворон. Воронцовы, как несложно догадаться. «Дорогие друзья, в ожидании проды предлагаю вам зайти и оценить мой новый цикл, написанный в соавторстве с пока малоизвестным, но на мой взгляд весьма талантливым автором, Михаилом Д. Ссылка, https://outhartaday.work/298171. Глава 2. Я повторяю свой вопрос. Юноша, что здесь происходит? Во взгляде Воронцова, обращенном на затихшего Лаврентия, так и плескалось презрение. Я думаю, вы и сами прекрасно понимаете, что здесь происходит, холодно ответил я. Или будете ломать комедию? Не то, чтобы Рысаков был мне так уж дорог. Нет, но отступиться здесь и сейчас, на глазах самых знатных и влиятельных людей губернии, нет уж. Воронцова перешла черту, и уже не важно, было ли это сделано намеренно, с целью меня поставить меня в неловкое положение, или эта дура действительно так развлекалась, уже плевать. Формально, пока она не поймана за руку, ей даже формально ничего нельзя предъявить, но фактически любому, кто видел происходящее с самого начала, было ясно как день, что здесь происходит, однако это к делу, как говорят с искори, не пришьешь. Да и ради какого-то там Рысакова портить отношения с целым архимагом, тем более из такого рода. Дураков нет. В виду твоей молодости я на первый раз прощу тебе твой тон и слова, перевел он взгляд на меня, но советую впредь тщательно обдумывать свои слова в разговоре со мной. Итак, я жду ответа на свой вопрос, молодой человек. Ну что ж, пожал плечами я, ощутив, как наконец закончила свою работу заклятие познания. Сия особа, по-видимому, ваша супруга, решила жестоко пошутить над моим товарищем. Я не спрашиваю, зачем почтенная Матрона пользуется духами, смешанными со слабым приворотным зельем, это уж ваше дело. Но использовать магию разума на балу, который устраивает генерал-губернатор, против одного из его гостей, это уже плевок в адрес хозяина этого дома. Вы бросаетесь очень серьезными обвинениями, молодой человек, с легкой улыбкой ответила сама блондинка. Вы ведь понимаете, что у подобных высказываний могут быть весьма серьезные и печальные последствия. Для вас, разумеется. А да, само собой, кивнул я, криво улыбаясь. И уверяю вас, я в состоянии доказать правоту своих слов хоть прямо сейчас, если вы на этом настаиваете. И я не блефовал. Заклятие познания – это магия, которая позволяет очень быстро проанализировать колебания магической энергии в указанной чародеем области. Еще один плюс. Полученные этим способом данные можно было передать другим чародеям. Знавал я виртуозов, что умудрялись даже в бою эти чары использовать, мгновенно находя уязвимые места во вражеских чарах. Но я подобным мастерством и близко не владел. И этот анализ, сожравший у меня 2/3 резерва маны и напрягший каналы маны так, что очень хотелось орать благим матом, можно было легко и просто предъявить. Несложный ритуал, требующий с полкружки моей же крови, в которой запечатается это мое заклятие, и готово. Аурные отпечатки блондинки и Рысакова, характер магического воздействия со стороны Воронцова и его последствия для Рысакова, все тут, и это хрен подделаешь. Я, во всяком случае, не смог бы. Сударь и сударыня, может, право слово, ну зачем ссориться в такой прекрасный вечер? Внезапно подал голос кто-то из наблюдавших за наших перепалкой аристократов. Хотя бы из уважения к человеку, в чьем доме мы находимся, стоит на время отложить склоки и свары. В конце концов, выяснить отношения можно и в другой раз, не последний день живем. Олег Иванович, право слово, не солидно, цапайтесь с юношей, что вам во внуки годится. А вот этого человека я знал и даже был рад видеть. Генерал Багрянин, под чьим началом я служил не один месяц, которого я искренне уважал за личные качества. Одетый в парадный мундир, увешанный орденами и медалями, боевой генерал выглядел весьма внушительно. Сергей Юрьевич, я весьма ценю ваше мнение, но попрошу не вмешиваться в дела рода Воронцовых, с нотками раздражения ответил тот. Мы сами разберемся, что нам делать и где делать. Лицо генерала мигом покинула вежливая улыбка. Ты, Олег, говори да не заговаривайся, уже совершенно иным тоном заговорил он. Мы не на твоем заднем дворе, а в доме генерал-губернатора Александровской губернии, Павла Александровича Романова. Я закрыл глаза на то, что Инна позволила себе небольшую шалость, но вы решили перейти вообще все рамки приличия и этикета. И даже то, что супруга Павла Александровича ваша родственница, вас не оправдывает. Но действительно, кто я такой, чтобы указывать самим Воронцовым? Думаю, здесь и так найдется, кому вас в чувство привести. Это было сильно. Я даже мысленно поаплодировал генералу, публичная пощечина вышла просто филигранной. И, что самое главное, весьма отрезвляющий, ибо не понять тонкий намек на толстые обстоятельства в виде хозяина дома было невозможно. Судя по кислому выражению лица Олега Воронцова, еще минуту назад напыщенный чародей предупреждению внял. Не обращая больше никакого внимания на Воронцовых, Сергей Юрьевич бросил короткий взгляд на Рысакова и, оценив его состояние, присел на корточки и приложил ладонь ко лбу парня. Меж пальцев чародея замелькали нежно-салатовые язычки пламени, быстро втягиваясь в лоб многострадального старшего лейтенанта, очищая и успокаивая взбаламученную ауру. Не знал, что он владеет магией исцеления. Кстати, все, выдохнул генерал, вставая, поспит пару-тройку часиков и окончательно придет в себя. С кем он сюда приехал, кстати, не мне же его домой провожать. Спасибо, Сергей Юрьевич, поблагодарил я его, пожимая крепкую руку. Ловко вы их в грязь макнули, весьма ловко. Я ваш должник. Пустяки, отмахнулся он, зашагал к ближайшему столу с закусками. Лаврентия уже уносили слуги, так что за него можно не переживать. Пока что. А вот завтра ему лучше первым же рейсом на чем угодно убраться из города и не возвращаться в ближайшие 3-4 года. Почему-то я твердо уверен, что парочка Воронцовых решит отыграться за полученную прилюдно выволочку именно на нем. И тот факт, что как раз Рысаков-то в произошедшем точно не виноват и вообще сторона, пострадавшая больше всех, их волновать не будет. Знаешь, Аристарх, я почему-то был уверен, что если сегодня и суждено случиться какому-нибудь скандалу, то окажешься в самом его эпицентре, с легким укором продолжил он. Это прямо мистика какая-то, стоит вокруг тебя оказаться больше хотя бы трем аристократам, обязательно что-нибудь эдакое приключится. И ведь ладно бы ссорился с равными себе, нет, это обязательно должен быть кто-то выше тебя положением, званием или рангом маги, а то и все три пункта разом. И ведь все как с гуся вода, всюду выплываешь. Так я не нарочно, Сергей Юрьевич, пожал я плечами, подхватывая бутерброд с икрой. Они, неприятности эти, сами меня находят. Сами находят, передразнил генерал. А думать головой до того, как что-то говорить или делать, не пробовал. Ты же не дурак, совсем не дурак, но головой пользоваться явно не любишь. Чего ты вылез за этого старлея заступаться, спрашивается. Кто он тебе, сват, брат, боевой товарищ? Мы были в одной учебной роте имперской стражи, не стал врать я. Жаль стало парня. Эта стерва же прилюдно унижала, и ладно бы просто посмеялась и все, но ведь она дурню на мозги давила, чтобы он к ней публично целоваться полез. После такого парня просто прикончил бы ее муж, причем был бы в своем праве. Не прикончил бы его никто, фыркнул он. Скажешь тоже, они подобные номера регулярно откалывают, эта потаскуха уже не первое десятилетие подобным балуется, и все это знают. Хобби у нее такое, понимаешь ли, на каждом светском мероприятии, которые она посещает, непременно затащить в свою кровать кого-то из молодежи. Причем ей не принципиален пол и социальный статус, там из требований только молодости, хотя наличие хотя бы личного дворянства. Все это знают, она всегда соблазняет на прилюдно, и все в курсе и ее маленьких хитростей с духами, и трюков с магией разума. Сергей Юрьевич, как бы это сказать, прифигел я, звучит очень неправдоподобно, я не ребенок, и иллюзий на тему морального облика многих аристократов не питаю, но их брак – это просто взаимовыгодная сделка, перебил он меня. Он вошел в род, получил доступ к семейным знаниям и секретам, лучшей алхимии и прочему. Он на тот момент был уже младшим магистром, старейшиной небольшого рода, где отродясь никого выше пятого ранга не было, и уже тогда он почти достиг потолка развития, как маг, ни сил, ни средств вырастить чародея шестого ранга у них не было. Останься он до сих пор кунцевым, дай бог до старшего магистра бы дополз к этому времени, и то при большой удаче. Но Воронцовы оценили перспективного мага и предложили взять войти в род через брак. Он знал, на ком женится, и ему было плевать. В итоге у Воронцовых стало на одного архимага больше, кунцевы получили сильного покровителя, а Инна – мужа. Она сильный маг разума, пожалуй даже самый сильный в губернии, если не во всей Сибири, и тебе очень повезло, что она не полезла в твои мозги. И поверь мне, все, что я сейчас тебе поведал, знает каждая собака в городе. Мог бы и догадаться узнать, у кого в городе дурная слава, чтобы не вляпаться в дерьмо ни за хрен собачий. Справедливое замечание, согласен, вот только времени у меня на это не было. Я из лесов вернуться не успел, как пришлось лететь сюда. И да, я бы и сам озаботился сбором подобной информации, но позже, ибо посещать в ближайшие месяцы светские мероприятия не собирался, и так дел не в проворот. Да, глупо получилось, вздохнул я. Справедливости ради, я не ожидал, что на подобном мероприятии, где в кого ни плюнь, либо глава, либо наследник рода, отправит откровенных дегенератов. Человек предполагает, судьба располагает, пожал плечами мой собеседник. Ладно, бог с ними, давай лучше поговорим о делах. Слышал, у тебя на родовых землях шахта с магически заряженным углем имеется? Геологические изыскания уже проводили? Какой категории уголь? Первый. Шахта уже работает, добываем потихоньку. Это хорошо, оживился генерал. Первый, это просто отлично. Багрянины, как оказалось, имели свою небольшую эскадру грузовозов, приносившую неплохую прибыль. И сейчас собирались расширять это дело. А это означало необходимость не только в гражданских судах, но и боевых для их сопровождения и охраны. А эсминец это вам не грузовоз, его алхим-реактор чем попало питать не выйдет. Уголь или его аналоги должны быть минимум второй, а лучше первой категории. Конечно, прямо здесь и сейчас никаких сделок мы не заключали, но предварительной договоренности достигли. Так и пролетели еще полтора часа, генерал оказался настоящим кладезем информации о всех что-то из себя представляющих родах. Так что благодаря ему я познакомился еще с десятком разных аристократов, по тем или иным причинам меня интересующих. В общем, уже могу сказать, что приехал не зря, пара-тройка интересных предложений и предварительных договоренностей полностью того стоили. Петя, о котором я за всеми этими событиями едва не позабыл, порадовал меня тем, что не жался где-то в углу, обтекая от количества знатных особ. Признаться, я был почти уверен, что так и выйдет. Мой ученик умудрился влиться в компанию из четверых дворян, тоже молодежь, ровесники моего нынешнего тела, не более. Что ж, пусть общаются, не буду отвлекать, решил я. И буквально через пару минут после этого наконец настало время открывать бал. Высокий, широкоплечий мужчина в одежде церемониермейстера вышел, грохнуло каменный пол литым, украшенным резьбой посохом артефактом, и шепотки в зале начали быстро затихать. Дождавшись, когда гости затихнут, он торжественно объявил: генерал-губернатор Александровской губернии, старейшина императорского рода, Павел Александрович Романов с супругой. Я перестал слушать здоровяка, уставившись на вышедших вслед за Павлом Александровичем и его семейством людей. Вернее, как раз таки не людей, десяток налдийцев, шествующих позади Романовых и вышедшими вслед за ними четверкой магов заклятий, приковал буквально все взгляды. Какого черта здесь происходит рогачи на балу в честь нашей победы над ними? Нет, ладно, это херня, но почему они выходят как почетные гости? Этикет в этом мире немного отличался от моего. Здесь гости на балах императорского рода приезжали загодя, а в назначенный час к ним выходили хозяева. Выйти же вместе с ними считалось огромной, не просто огромной честью, это было знаком высшего расположения, посылом для всех о том, что Романовы благоволят и покровительствуют этим людям. Просто для справки, это ритуалу, скажем так, почти 2000 лет, он пришел с первыми Рюриковичами, и за все это время ни разу не было такого, чтобы правящий род удостаивал такого жеста иноземцев. Ни единого раза. Маги заклятий, шедшие вместе с хозяевами бала, тоже часть этой традиции. Маги заклятий — это те, на ком собственно и держится могущество любой державы, и что цари, что императоры всегда оказывали им эту честь. За века царствования Романовых подобное происходило лишь четырежды. Трижды это были дворянские рода, Воронцовы, Румянцевы и Патрикеевы, первые три дворянских рода, в которых появились свои чародеи восьмого ранга. И каждый раз после подобного начиналось стремительное возвышение счастливчиков, деньги, богатые земли, особые привилегии. Четвертый раз это делалось не для целого рода, а для одного конкретного человека, чем-то сильно выручившего самого императора. И самое, пожалуй, главное, только император имел право на подобное. Только исключительно он. И сейчас Павел Александрович Романов этим жестом фактически бросил вызов власти своего двоюродного брата, императора Николая III. Пиц, выдохнула рядом со мной неожиданно хриплым голосом Инна Воронцова. Надо сказать, блондинка в платье из чистого огня выразила мысли, если не всех, то большинства присутствующих. Тишину, воцарившуюся в зале, можно было ножом резать. Будь отец Хельги хоть трижды магом заклятия и генерал-губернатором, он не может не объясниться перед нами, потому что мы, стоящие сейчас в зале аристократы, и были той самой губернией, которой он правил, и мы ждали объяснений. Что ж, дамы и господа, вижу, у вас возникли вопросы по поводу происходящего, спокойно отметил Романов. Почему здесь стоят налдийцы, как я посмел нарушить заповеданное еще нашими пращурами правила о своих и чужих, и самое главное, на каком основании я, не обладая императорской короной, взял на себя подобную смелость? Да, господин, мне бы очень хотелось получить ответы на эти вопросы, особенно на последний, удивила всех Инна Воронцова. Это мятеж против императора? Ну, что сказать, протекающая крыша блондинки кидала ее в крайности. Сперва стервозная шлюха, теперь вот серьезная и собранная аристократка, безо всякого следа былого жеманства и глупой улыбки на кукольном личике. Вечер потрясений, мать вашу. Я услышал тебя, Инна, но на этот вопрос я отвечу позже. Начну же я несколько с другого, про мирный договор, который мы заключили. Пункт 1. Налдийцы принимают российское подданство. Пункт 2. На территориях, известных как Пустошь Раевских, основывается Налдийская губерния. Пункт 3. Жители Нолдийской губернии обладают всеми правами и обязанностями, что и прочие подданные империи. С этого дня в Российской империи стало 147 дворянских фамилий больше. Пункт 4. Генерал-губернатором Нолдийской империи назначается Видров Гаэтий, глава рода Гаэтий. Прошу любить и жаловать. Шестирогий налдиец в вычурной мантии встал рядом с Павлом Александровичем. Стало быть, вот ты какой, новый генерал-губернатор. Ну что ж, по крайней мере в личной силе рогача сомневаться не приходилось. Из всех присутствующих чародеев плотностью и мощью ауры его превосходил лишь сам второй император. И разница была не так уж и велика. Думаю, я ответил на первые два озвученных вопроса, продолжил Павел Александрович. Налдийцы теперь такие же подданные Российской империи, как мы с вами, и род Романовых в моем лице действительно намерен оказать им всевозможную поддержку в освоении пустоши Раевских. Остался главный, третий вопрос, Павел Александрович, вновь подала голос Инна. Это мятеж? Нет, пожал он плечами. Я просто решил, что не все традиции стоит соблюдать. И тот факт, что ее свято соблюдали 2000 лет, не означает, что я должен поступать так же. Дамы и господа, я сказал, а вы услышали. На сегодня, думаю, хватит политики. Полонез, дамы и господа, сам себя не станцует. И под сотнями ошарашенных взглядов генерал-губернатор протянул руку одной из нолдиек, приглашая на танец. Пожалуй, следует признать, что я сильно недооценил этого человека, не как чародея, а как личность. Осталось лишь разобраться, гений он или безумец, и чего он пытается добиться. Надеюсь, Хельга пошла характером в мать. Глава 3. Бал проходил в довольно напряженной атмосфере, далекой от праздничной. Молодые дворяне, конечно, танцевали и шутили. Некоторые молодые люди даже, последовав примеру генерал-губернатора и магов заклятий, присутствовавших на мероприятии, тоже приглашали налдийцев и нолдиек на танец. Но большинство аристократов не спешило брататься с бывшими врагами, и я был в их числе. Да и те дворяне, что последовали примеру хозяина бала, были либо из числа тех, кто лично в войне не участвовал, изнеженные вторые и третьи дети богатых и заметных на уровне губернии фамилий, либо носили фамилии стоящих за спиной второго императора магов заклятий, Воронцовы, Бестужевы и Патрушевы, которые, судя по всему, теперь окончательно переберутся в Сибирь, ибо в Петрограде после такого демарша им точно житья не станет. Сожрут и затравят по указке императора, и даже свой чародей восьмого ранга тут ничего не изменит. В столице есть те, кто и самого чернокнижника восьмого ранга задавить способен. Только по общеизвестным данным в Петрограде проживает 7 чародеев высшего ранга. Зато остальные, коих было большинство, пока не спешили следовать этому примеру. И я их понимал и даже был согласен. Одно дело подчинить и подписать мир с побежденным врагом, и совсем другое – брататься со вчерашними врагами, которые даже людьми-то не являлись. Более того, останься я собой прежним, тем самым пеплом, боевым магом, не терпящим компромиссов, я бы возмутился и отказался принять подобное. Счел бы Павла Александровича предателем или трусом и даже не попытался бы обдумать со всех сторон ситуацию. Я нынешний же, дернув шагнувшего к симпатичной нолдике Петю за рукав и отойдя вместе с удивленным учеником к одному из дальних столиков с закусками, поймал пролетающий рядом поднос, на котором был разлитый по бокалам коньяк, сгрузил всю добычу на освобожденный от лишней снеди участок стола и задумался. «Учитель, а чего все так напряглись-то?» — поинтересовался парень, подхватывая одну из полутора десятков рюмок и делая небольшой глоток. «Ведь война закончена, мир заключенный рога, то есть налдийцы теперь не угроза, а такие же подданные империи, как и мы все. Все ведь отлично. Есть некоторые нюансы, Петя», — вздохнул я, опрокидывая жгучую жидкость внутрь. «И из-за них, этих самых нюансов, вполне может статься, что лучше бы мы вообще всех рогачей до последнего истребили, чем такой мир заключали». Парень аж поперхнулся, пустив второй глоток ни самого дешевого напитка ни в то горло. Пришлось даже хлопать бедолагу по спине, а то на нас аж коситься начали. «Это какие такие нюансы?» – прохрипел он, едва прокашлялся. «Если вы о тех новостях, что озвучил господин генерал-губернатор, то слово «нюанс» слишком слабо, чтобы описать ситуацию», – заговорил подошедший к нам невысокий, статный мужчина лет 30. Впрочем, архимаг, чья аура прямо-таки кричала о том, что его основная специализация – целительство, иначе выглядеть и не мог. Целители всегда отличались крепким здоровьем и завидной живучестью, да и долголетием тоже, В среднем чародеи данного направления жили на несколько десятков лет дольше прочих. 200-летний целитель ранга эдак шестого был скорее нормой, чем исключением, а уж архимагии 2,5 столетия могли протянуть. Вот только далеко не каждому под силу достичь таких вершин в этой области чародейства. Каждый уважающий себя маг, достигший хотя бы 5-го ранга, пытался освоить это направление волшебства, ибо перспектива жить дольше и иметь возможность подлатать себя в случае чего манила всех, и добиться успеха в этом направлении, освоив чары ранга эдак до 3-го, могли многие. Но вот выше, уже кукиш. Я в свое время, кстати, так и не смог добиться достойных упоминаний успехов в этом направлении. Мой потолок – это магия исцеления 2-3 ранга, не более того, что прежде, что сейчас. Пришлось искать обходные пути, алхимию, магия крови и ритуалистика. Магов заклятий данной направленности меньше всех. Да и вообще, начиная с 5-го ранга этих волшебников становится крайне мало в сравнении с прочими. Так что не понять, кем является наш собеседник, было сложно. В губернии таких, как он, было лишь 3, а герб на одежде принадлежал роду Лещинских. Михаил Павлович, если не ошибаюсь, слегка поклонился я. Для меня честь познакомиться с вами. Ну что вы, молодой человек, право слова, о какой чести может идти речь? Отмахнулся целитель. Наоборот, это мне следует гордиться, что мое имя знает столь талантливый человек, как вы. 19 лет и ранг младшего магистра, должно быть, шуйские сейчас локти кусают от досады, что упустили самого, пожалуй, быстрорастущего мага за 7 или 8 веков. Даже ваш батюшка, уж на что был гений из гениев, и тот взял 5-й ранг лишь в 23. Что ж, с расшаркиваниями покончено, можно и о деле поговорить. Не просто ж так он ко мне подошел, верно? Наверняка его что-то интересует, осталось только надеяться, что он из тех, кто относительно прямо выражает свои мысли. Никакого желания общаться с кем-либо из присутствующих у меня сейчас не было, хотелось спокойно переварить и обдумать все услышанное, но и оскорбить одного из сильнейших целителей в губернии по такому пустяку было бы идиотизмом. Послушаем старика, с меня не убудет. Я случайно услышал вопрос вашего друга, продолжил он, и хотел бы на него ответить, если вам, конечно, будет интересно слушать старческое ворчание малознакомого человека. Вы не против? О, я бы с охотой послушал и сам, улыбнулся я. Вдруг я и сам что-то упустил или понял неправильно. Разъяснения более опытного и искушенного в подобных вещах человека никогда не будут лишними. Как жаль, что молодежь в наше время редко бывает столь же рассудительна, как вы, вздохнул чародей. Итак, что за нюансы заключенного господином генерал-губернатором мира, которые делают его опаснее самой войны? Первое, налдийцы даже не люди, и не следует об этом забывать. Мы мало что знаем об их культуре, истории и истинных ценностях, а потому сложно предугадать, что у них на уме и чем может аукнуться принятие их в число подданных империи. Конечно, Павел Александрович понимает это лучше всех, и наверняка подстраховался, однако быть до конца уверенным в подобных вопросах невозможно. Это первый по очевидности, но один из последних по важности нюансов. Помолчав, он телекинезом пролевитировал к себе одну из стопок. «Ваше здоровье, господа!» Опрокинул он ее одним махом. Второе, при всем уважении, питаемом мною в адрес нашего генерал-губернатора, он не обладает правами и полномочиями, что позволили бы ему принять решение о передаче земель империи и принятии в наше подданство целый народ. Даже самому императору, по-хорошему, стоило бы вынести подобный вопрос на рассмотрение Малого императорского совета, в который входят самые знатные и могущественные фамилии государства, такие, как Бестужевы, Шуйские и прочие, все те, кто имеет в своих семьях чародеев 8-го ранга, обладает большими личными армиями и значительными даже в рамках государства капиталами и землями. Не то, чтобы это было обязательно для государя, но в таких делах прежние государи старались учитывать мнение высшей аристократии. В данном же случае ни император, ни тем более малый совет не то, что не давали своего согласия, но даже не были поставлены в известность. Иначе сегодня здесь были бы представители его величества и совета. Что из этого выйдет и какова будет их реакция, предсказать сложно, но едва ли они будут рады. Ну, тут я был с ним согласен лишь отчасти. Император не был абсолютным монархом, его власть имела свои ограничения, но в подобных вопросах он был волен сам принимать решения. А уж Малый Совет и вовсе был одной из самых малоэффективных организаций, и сделал его таковым именно род Романовых. Причем вполне целенаправленно. Возник совет как раз после боярского бунта, едва не расколовшего империю, и был он прямым проводником их воли, пусть формально в него могли входить любые аристократические семейства, таково было условие, при котором император Петр Великий согласился признать и наделить полномочиями данную организацию, иначе война вполне могла продолжиться, ибо взорвавшиеся обладатели высоких меховых шапок и княжеских венцов попросту навязывали бы свою волю правителю по всем вопросам. В целом, кровавый октябрь, показавший силу старой аристократии, был войной в одну калитку, однако загонять в угол правителя государства и заставлять его драться до последнего было весьма чревато. Кто бы ни победил в конечном итоге, оставшегося сожрали бы соседи. Тогда Россия еще не была однозначно самым могущественным в военном отношении государством на планете, да и вообще едва дотягивала до статуса одной из ведущих мировых держав, так что подобный исход следовало считать скорее гарантированным, чем вероятным. И потом в результате торга, взаимных угроз и обвинений было решено, что в совет будут входить любые аристократические роды, отвечающие ряду требований: количество и сила магов, размер и качество гвардии, финансовые возможности и наличие мага-заклятий в роду. И князья согласились, ведь в те времена по всем этим требованиям пройти могли лишь верхушка боярского сословия, никто иной попросту и мечтать о подобном не мог. Прорубатель окна в Европу и гроза шведов был человеком волевым, умным и весьма предусмотрительным, чего не могли отрицать даже ненавидевшие его бояре. Лазейку, оставленную государем для себя и своих потомков, обнаружили далеко не сразу, а когда все же разгадали его замысел, было уже поздно. Собственно, император сыграл на самомнении князей, их убежденности в собственном превосходстве над прочими сословиями. Они и Романовых-то почитают лишь как первых среди равных, постоянно всем напоминая, что те сами вышли из числа боярского сословия, и в итоге от всей этой затеи выиграло в первую очередь дворянское сословие. В совет могут попасть лишь сильнейшие фамилии государства, отлично, решили Романовы, и начался стремительный взлет ранее никому не интересных фамилий. Те самые Воронцовы, к тому моменту считавшиеся хиреющим родом, на которую и внимания можно не обращать, первыми поняли, куда дует ветер, отказались от своего места в Боярской думе, отбросили венец князей и меховые шапки и пошли на поклон к Петру, став дворянами и обладателями громадных территорий в Сибири, получив поддержку империи и стремительно возвысившись. Малый совет, обладавший правом голоса в ключевых вопросах имперской политики, со временем наполнился сторонниками действующей власти, и последние лет 100 уже не был скорее формальностью, сторонников Романовых в нем было не меньше, чем боярских родов, так что если князья пытались бойкотировать предложение государя, дворянские рода, заседающие там же, голосовали за императора, а без подавляющего перевеса в голосах совет официально ничего решить и поделать не мог, и дворяне могли сколь угодно не любить друг друга, интриговать и конкурировать, но в вопросах решений совета они были традиционно за Романовых. Политика, что уж тут, враждуя в одних делах, власть придержащие вполне себе могли выступать единым фронтом в других. Я уж и не слышал давно, чтобы хоть кто-то всерьез воспринимал эту говорильню. Боярская дума, священный синод во главе с патриархом, новгородская вече, в котором все решали волхвы, подприжатые церковью и сделавшими духовным центром язычников Руси именно Великий Новгород, вот, в порядке убывания, три самых больших и обладающих наибольшей властью фракции в стране, над которыми и стоит император, и две из трех поддерживают Романовых целиком и полностью, из чего следовал вопрос, к чему Лещинский упомянул его, и для чьих ушей предназначены его слова, для Петиных или моих, хотя о чем это я, разумеется, для моих, на кой черт ему терять время на какого-то юного адепта, всех достоинств которого, статус моего ученика, что для персоны его калибра не более, чем пустой звук, ибо формально, да и фактически, я и сам на его фоне фигура, пусть и подающая большие надежды, но пока еще весьма далекая от его статуса, возможностей и влияния. Павел Александрович имел право заключить предварительное соглашение о прекращении боевых действий и провести переговоры с налдийцами, дабы обсудить все детали. А затем, согласно всем законам империи, он должен был предоставить государю подробный доклад о проделанной работе и ждать заверенного его подписью документа, в котором тот либо соглашается на мир, либо присылает своих доверенных представителей для дальнейших переговоров. ну или приказывает вести войну до победного конца. И будь у генерал-губернатора документ с подобным разрешением, он бы попросту предъявил его сегодня, из чего следует вывод, что все решения принимались им лично и без учета мнения монарха. Но разве такое возможно? Удивился Петя. Ну, раз государь-император своего согласия не давал, то как может быть так, что рогачи целую губернию и прочие получили? А если он разгневается и решит наказать за такое, казнят же всех. Да, а вот образованием парня в плане понимания внутренних политических дрязг в государстве я как-то забыл озаботиться. Он ведь вчерашний крепостной, для которого император – это что-то вроде бога, только на земле, и даже мысли о том, что не все считают так же, не допускает. Пожалуй, надо будет этим вопросом озаботиться чуть позже. Тому, кто намерен стать частью высшего общества государства, не знать такого просто недопустимо. Чуть вскинул бровь явно удивленный Лещинский, бросив на меня вопросительный взгляд, мол, вы это серьезно? Скажем так, молодой человек, мир устроен намного сложнее, чем может показаться на первый взгляд, и в нем может случиться разное. Но в целом, о том и речь, что императору такое точно не понравится, и многим, очень многим другим людям, тоже. Петя, я тебе про императора позже сам все растолкую, вздохнул я, понимая, что разговор начинает подбираться к самой сути. Просто послушай, что умный человек говорит, что не поймешь, потом у меня спросишь. Хорошо, кивнул парень. Вот теперь мы пришли к третьему неприятному нюансу, о котором пусть и несколько наивно, но в целом верно заметил ваш друг. Теперь уже Лещинский обращался ко мне напрямую. Государь подобную выходку без ответа не оставит точно. Думаю, вы понимаете, что сегодняшние события, практически публичный вызов его власти, игнорирование которого может стать весьма опасным прецедентом. А для империи сейчас наступили не самые легкие времена, на границах все больше и больше стычек с соседями, все те, кто прежде боялся даже глядеть в нашу сторону, начинают поднимать головы и готовиться. Вспыхни сейчас смута, и страна вполне может развалиться. И сейчас нам, чародеям, следует быть сплоченными как никогда. Российская империя с завидным постоянством оказывается на грани развала, пожал я плечами. Я тоже читал кое-что в семейных архивах на тему истории нашего государства. Господин Лещинский, скажу прямо, я весьма слаб в искусстве плести кружево слов, так что хотелось бы услышать, к чему вы конкретно клоните и что хотите сказать. К тому же ты забыл упомянуть о другом, не менее важном, пусть и не столь очевидном для обывателя моменте, выходе наших новых рогатых сограждан в свите второго императора. А это, фактически, едва ли не более верный знак того, что противостояние между двумя Романовыми вышло на принципиально иной уровень. Остается надеяться, что оно не дойдет до открытой войны хотя бы в ближайшие пару лет. Я просто хотел убедиться, что будущий маг заклятия осознает, к чему идет дело, пожал он плечами. Вы, молодой человек, похоже, сами еще не осознали, что, продемонстрировав всему высшему обществу губернии свой новый ранг, стали фигурой, с которой многие будут искать дружбы и союза. Поверьте, если бы не Павел Александрович со своими шокирующими заявлениями, нынче вечером только о вас разговоров и было бы. На это я лишь пожал плечами. Что тут сказать, целитель, конечно, прав, но в свете сенсаций на тему рогачей новости о моих способностях уходит на второй, а то и третий план даже здесь, не говоря уж об остальной России. Однако я почему-то сомневаюсь, что все дело лишь в желании предупредить меня о моем возросшем весе в обществе. Но, конечно, у меня есть и собственные интересы, которые я не прочь с вами обсудить, добавил он, поняв, что я отвечать не намерен. Я бы очень хотел узнать, во сколько вы оцениваете возможность продажи одного довольно интересного трофея, который, согласно моей информации, должен был приехать в Александровск в экипаже некой особы, являющейся хозяйкой одного из передвижных борделей, того самого, что сейчас практически всем составом осел в ваших землях, алхимреактор тяжелого крейсера. Так вот, кому его везли. Впрочем, оно и не удивительно, род Лещинских выделяется не только по меркам нашей губернии, они в целом не последние люди империи. Род, о котором уже не первое поколение от 3 до 4 архимагов, владеющий немалыми землями, богатыми заводами и сетью клиник по всей стране, выше них шла только высшая аристократия вроде Воронцовых или Шуйских. И уж им-то точно не составило бы проблем использовать его по прямому назначению с максимальной эффективностью. Свой тяжелый крейсер, весомый аргумент для любого рода, и лишним никогда не будет. Боюсь, что как раз этот трофей я продавать не намереваюсь, господин Лещинский, ответил я. Этот предмет, скажем так, весьма пригодится и мне самому, и моему роду. Только в том случае, если вы сумеете его правильно пристроить, возразил он. Вот только в данный момент на всех верфях нет ни единой возможности разместить заказ, они загружены работой на год, а то и два вперед. Сами понимаете, время военное и боевые суда нужным всем. Самостоятельно же вы его в лучшем случае на какой-нибудь грузовоз определить сумеете, где он и четверти своего потенциала реализовать не сможет. В итоге у вас выйдет что-то, по боевым качествам уступающее эсминцу. Не говоря уж о том, что у вас не имеется обученной команды, без которой любая подобная техника лишь дорогая груда металла и дерева. Возможно, пожал плечами я, но у меня иное мнение по этому вопросу, и потому, к сожалению, я вынужден отказаться от вашего предложения. К чести Лещинского, тот не стал настаивать, давить или грозиться, даже разочарования никак не показал. Постояв с нами еще с десяток минут, архимаг-целитель раскланялся с нами и, пожелав хорошего вечера, отправился дальше по своим делам. Я же остался, задумавшись над всем услышанным. Нет, конечно, тот факт, что ему известно о моей почти случайно найденной добыче, был весьма досаден, но не более. Силы отнимать не станут, да и вообще, для них это скорее просто удачное приобретение, доставшееся за бесценок, чем действительно большая ценность. А вот все остальное, весь разговор был, как мне кажется, ради пары последних предложений. Значит, следует быть сплоченными, говорит господин Лещинский. А вот вокруг кого именно мы должны сплотиться, он упомянуть как-то позабыл. Нет, по идее, конечно, он должен бы намекать на Павла Александровича, его род уже давно числится сторонниками этой партии. Но тогда он мог бы прямо об этом сказать. Хотя с другой стороны, ни для кого уже не секрет, что меня поддерживает хозяин губернии, да и тот факт, что я как-то связан с Хельгой, тоже не самая большая тайна. Было бы откровенной глупостью пытаться меня столь топорно склонять на сторону сидящего в Петрограде императора, который мне никто и звать никак. Да, все же надо было брать с собой Смолова. Бывший диверсант и контрразведчик сегодня был бы как никогда кстати, он в таких делах на две головы выше меня, как-никак его основной профессиональной обязанностью были грязные делишки в аристократической среде. Однако чего нет, того нет. В зале уже плясали мазурку, когда я наконец увидел Хельгу. Что ж, девушка свое дело уже сделала, вслед за отцом приняла приглашение на танец от одного и рогачей, сплясала с Бестужевым и теперь, наконец, можно было подойти к ней, что я и сделал, ибо стоять в углу и накачиваться коньяком под мрачные мысли было бы явным моветоном.